3. Тупая боль начиналась в затылке и заканчивалась где-то в глазных яблоках. Пересохший язык с трудом ворочался во рту. «Чёртова пойло!» Сергей открыл глаза и осторожно огляделся. Обнаружил он себя абсолютно голым, лежащим на огромной измятой постели. На его плече уютно посапывала вчерашняя девочка. В комнату с кремовыми стенами сквозь затемненное окно просачивалось солнце. На ворсистом ковре в живописном беспорядке валялась разбросанная одежда. Судя по всему, раздевался Сергей явно не сам и с рекордной скоростью. «Интересно, как много я себе вчера позволил?» Скосив глаза на девочку, подумал Сергей. Та глубоко вздохнула и, сладко потянувшись, открыла глаза. «Привет!» – сонно улыбнулась она и чмокнула Сергея в плечо. «Доброе утро!» – вежливо ответил Сергей и на всякий случай погладил девочку по гладкой спине. «Как спалось?» «С тобой просто класс!» Девочка повернулась на бок и оперлась на локоть. «Хочешь кофе?» «Не откажусь!» – кивнул Сергей, старательно отводя взгляд от ее груди. «Да не тушуйся ты!» Девочка запустила пальцы в шевелюру Сергею, ласково потрепала его по голове. «Дом, хочу кофе!» – крикнула она в потолок. «Черный, две чашки, подать сюда!» Домашняя система тихо мурлыкнула в ответ, подтверждая распоряжение. Сергей лихорадочно вспоминал имя подружки. «Черт, ну не мог же я его за ночь забыть!» – злился он. «У меня в школе был парень, тоже русский. Теребя его волосы, похвасталась девочка, не глядя на Сергея. Он мог выпить полный стакан водки и говорил, что это национальная черта. «Да ну!» – сделал удивленный вид Сергей. «И где он сейчас?» «Мы давно разбежались». Девочка посмотрела в глаза Сергею. А год назад он не вписался в поворот. Говорят, спьяну перепутал газ с тормозом. «Понятно», – протянул Сергей. «Наверное, это тоже наша национальная черта». «Похоже, эта черта у вас не единственная», — хитро улыбнулась девочка и погладила свежие царапины на его груди. Сергей невольно улыбнулся в ответ. «А тебе эта черта нравится?» «Больше всего». Горячая ладошка медленно прошлась по животу Сергея, опустилась ниже. Позвякивая чашками, в комнату вкатился небольшой сервировочный столик. Покрутившись на середине и определив, где находится хозяйка, он остановился у кровати. Ноздри приятно защекотал аромат свежезаваренного кофе. Расставляя чашечки, девочка спросила. «Слушай, Серж, отчего ты меня ночью Катей называл? Я, конечно, слышала, что русские часто произносят чужие имена по-своему, но чтобы Лотта по-русски была Катей...» «Лотта?» тупо переспросил Сергей. «Ну да, вообще-то меня так зовут, если ты не понял». Девочка протянула Сергею чашку. «Или Катя для тебя звучит все же лучше?» «Не обижайся. Катя – имя из моего далекого прошлого. Лотта звучит гораздо лучше». Сергей улыбнулся и попытался сесть поудобнее, опираясь спиной об огромную подушку. «Лотта, Лотта». Он покатал на языке сочетание этих звуков. «Обалденное имя! Тебе очень идет!» «Листец!» Девочка потерлась, стриженной макушкой о его плечо. Прихлебывая кофе, Сергей украдкой пытался рассмотреть случайную знакомую получше. Первое впечатление от встречи в баре постепенно растворялось, уступая место любопытству, смешанному с изрядной долей влечения. Обладая хрупкой фигуркой, Лотта имела приятно очерченные бедра, красивые упругие грудки и двигалась поистине кошачьей пластикой. Привалившись к его плечу, она крутила чашку у подбородка, вдыхая запах кофе и временами кротко поглядывая на Сергея. Пауза затягивалась. Сергей допил кофе, потянулся. «Похвастайся своим душем, если можно». «Вторая дверь налево, по коридору, не стесняйся!» Лотта улыбнулась поверх чашки. «Ничего не остается, попробую!» Сергей провел рукой по ее коротким светлым волосам, Душ неприятно удивил Сергея полным отсутствием средств управления. «Горячая вода!» – произнес Сергей и едва успел отскочить из-под струи кипятка. «Теплая вода!» Кипяток сменился едва теплой, почти холодной струей. «Лучше так, чем никак», — решил Сергей, намыливая плечи. Дверь за спиной тихо скользнула в сторону. «Что, без клавиатуры не выходят?» — раздался едкий смешок Лотты. «Теплый душ, температура 40 градусов», — громко произнесла она в сторону потолка и шагнула под струю, оттеснив Сергея к стене. «Потереть спинку?» — игриво спросила девушка, прижимаясь к нему телом, ставшим под струей теплой воды бархатистым. Горячие руки скользнули по бедрам, прошлись по низу его живота. «Это не уже не спинка», — попытался пошутить в ответ Сергей, но голос предательски осип. Слова были почти не слышны в шуме воды. Он неловко повернулся к Лотте, взял ее за плечи. Она смотрела на него снизу вверх, серые глаза казались бездонными. Сердце куда-то провалилось. На Сергея накатила волна дикого желания. «Слушай, мне бы на работу надо заскочить», глянув наконец на настенные часы, сказал Сергей. «Сегодня же воскресенье», попыталась остановить его Лотта. «Да знаю», немного раздраженно бросил он. «Работа такая, черт ее возьми. Надо забежать, проверить, как там и что. Я же сисадмин. Это управленцы живут по графику, а мы, незаметные серые ослики, крутим колесо день и ночь. И кормят нас, пока вода течет непрерывно». Девушка засмеялась. Смех ее звучал удивительно мелодично. «Мы в пригороде. Возьми ключи, синий Меркурий. Машину оставишь у бара. Бармен за ней присмотрит. Завтра заберу». «Спасибо». Он взялся за ручку двери. «Позвонишь?» – немного грустно улыбнулась Лотта, старательно делая вид, что спрашивает из вежливости. «Конечно, обязательно!» Сергей чмокнул подставленную щеку и улыбнулся. «Пока, Лотта, у тебя правда красивое имя!» Она кивнула в ответ. «Пока, Серж!»